Сигме мне сказали, что приобретением лабораторного DMT не будет проблем. Единственным требованием было разрешение списка 1, которое я должен был получить в ДЭА. Получить DMT для использования на людях будет сложнее, так как сотрудникам Сигмы придется составить определенный пакет документов для ФДА, нормативно-справочную информацию по веществу. В Сигме мне посоветовали обратиться к ученым, которые ранее исследовали воздействие DMT на людей, чтобы узнать, кто был их поставщиком. Тогда сотрудники Сигмы будут знать, насколько подробно информацию надо предоставлять ФДА. В том случае, если у них возникнут проблемы с выяснением, у кого хранится эта документация, мне посоветовали прибегнуть к закону Соединенных Штатов о свободе информации. Этот закон позволяет гражданам запрашивать конфиденциальную информацию, если это не угрожает интересам национальной безопасности. Я получил список всех действующих на тот момент разрешений на работу с веществами, чтобы узнать, с кем мне связаться по поводу DMT. К несчастью, связываться мне было не с кем. Мои запросы о существовании старых разрешений, основанных на законе о свободе информации, ни к чему не привели. У ФДА не было записей по поводу выданных ранее разрешений на работу с DMT. Я отправил ФДА заявку на разрешение выдавать DMT людям в конце апреля. Я попросил их посмотреть старые разрешения на работу с DMT, использовавшиеся первым поколением исследователей, надеясь, что сами сотрудники ФДА смогут найти эти файлы. Один из ученых, вводивших людям DMT, соавтор доклада о приличных похоронах, разрешил ФДА ознакомиться с его записями, чтобы помочь мне. Но позднее выяснилось, что у него не было информации по поводу вещества, и он не помнил, кто был его поставщиком. Он пожелал мне удачи. В начале мая я получил первое письмо из ФДА, подписанное мисс П. В письме говорилось, что если я не получу от них других известий в течение месяца, я могу приступать к исследованию. Но у меня не было DMT. Моя заявка находилась у них, и мой запрос был пронумерован. Сотрудники Сигмы согласились обсудить ФДА составление нормативно-справочной документации по моему запросу. В июне мисс П. сказала, что сотрудники Сигмы не предоставляют им достаточной информации по поводу того, как у них производится DMT. В Сигме ответили, что европейский поставщик DMT отказывается предоставить подобную информацию. Это производственная тайна. Сотрудники Сигмы волновались по поводу того, что о DMT требовали больше информации, чем о других веществах, которые эта компания предоставляла ранее для экспериментов с участием людей. В Сигме мне сообщили, какой из химиков ФДА занимается моим делом. Мисс Р. В течение последующих полутора лет мы с ней очень часто разговаривали. Я спросил мисс Р, почему ФДА требует больше информации по DMT, чем по мелатонину для моего прошлого исследования. Она ответила, что все зависит от многих факторов. В Сигме жаловались, что ФДА выдвигает неразумные требования. Когда я спросил у мисс Р, знает ли она, кто поставщик DMT Сигмы, чтобы я смог связаться с ними напрямую, она дала мне его координаты. Когда я обратился в Сигму для подтверждения этой информации, они расстроились, потому что они сочли это разрешение конфиденциальной информацией. Тем не менее, они согласились отправить в ФДА всю информацию по DMT, которая у них была. Я спросил мисс Р, если по DMT, предоставляемую Сигмой, нет необходимых производственных данных, могу я сам очистить DMT так, чтобы он отвечал вашим требованиям? Она сомневалась в этом. Директор подразделения ФДА, в котором она работала до этого, был тем самым парнем, который заявил мне на научной конференции, что у умирающих тоже есть права. Он блокировал все предыдущие заявки исследований на очистку лабораторных веществ перед введением их людей. «Может быть, сейчас все изменилось», — сказала она. «Это другое подразделение с другими директорами». Это было правдой. Обострение эпидемии СПИДа и злоупотребление наркотическими веществами привлекло внимание к длительности процесса утверждения веществ ФДА. Для ускорения процедуры рассмотрения вещества был сформирован новый отдел. К счастью, мой запрос по DMT попал в этот новый отдел, а не в отдел доктора Л, в котором погиб мой запрос по МДМА. Прошло несколько месяцев, а мисс Р так и не получила информацию от Сигмы. В Сигме считали, что ФДА разгласила конфиденциальную информацию, и, возможно, им больше не хотелось связываться со сложным и длинным процессом. Какая им была от этого польза? Я перестал даже надеяться, что получу в Сигме DMT для исследования с участием людей. В августе 1989 года я получил длинное письмо от ФДА, в котором были перечислены 20 требований к DMT, предназначенному для введения людям. Там ничего не было сказано об общей токсичности, которая бы потребовала сложного и дорогостоящего тестирования на животных. Там также не было высказано сомнений в научной ценности исследования. Это меня ободрило.